«Что ж ты мне давно не сказал, любезный?» — отвечал граф Хвостов. «У меня всегда готова карета, я тебя подвезу». Но только что они сели в карету, граф Хвостов выглянул в окно и закричал кучеру: «Ступай шагом!» А сам поднял стекло кареты, вынул из кармана тетрадь и принялся снова душить чтением несчастного запертого Кокошкина. В летнем саду, обычном месте своей прогулки, граф обыкновенно подсаживался к знакомым и незнакомым и всех мучил чтением этих стихов до того, что постоянные посетители сада всеми силами старались улизнуть от его сиятельства. Достоверно известно, что граф Хвостов нанимал за довольно порядочное жалование в год на полном своем иждивении и содержании какого-нибудь или отставного, или выгнанного со службы чиновника, все обязанности которого ограничивались слушанием или чтением вслух стихов графа. В 20-х годах таким секретарем, чтецом и слушателем у графа был некто отставной ветеринар, бывший семинарист Иван Иванович Георгиевский. Он пробыл несколько лет у графа, благодаря только своей необыкновенно сильной топорной комплексии. Другие же секретари-чтецы графа, несмотря на хорошее жалование и содержание, более года не выдерживали пытки слушания стихов. Обыкновенно кончалось тем, что эти бедняки заболевали какой-то особенную болезнью, которую Греч, а за ним и другие петербургские шутники называли метрофобией или стихофобией. Более удачные из произведений графа Хвостова не пользовались его авторской любовью. Он питал ее к тем из своих стихотворений, которые кто-то очень удачно называл «высокой галиматьею». К числу этого рода вершеизвержений графа Дмитрия Ивановича принадлежат, в особенности изданные им в 1830 году, стихи «Холера морбус». Они напечатаны были в большую четверку инкварто и заключали в себе ряд ужасающих стихотворных невозможностей. Они были изданы в пользу пострадавших от холеры. Тогдашние газеты, в особенности «Северная пчела», «Греча» и «Булгарина», подтрунивали над этим великодушным даром его сиятельства и давали прозрачно чувствовать и понимать, что если граф сам не скупит всех экземпляров, продававшихся по рублю, то пострадавший от холеры не увидит этих денег, как своих ушей. На этот раз вышло иначе, чем обыкновенно случалось с изданиями графа, то есть что из публики их никто не покупал, и они оставались бы навсегда в книжных лавках, если бы их не скупали секретные агенты графа, секрет которых, впрочем, был шит белыми нитками, почему всех этих агентов графа книгопродавцы знали в лицо, как своих пять пальцев. Напротив, к великому удивлению автора, книгопродавцев и публики, посвященный в тайну чудака графа, его стихотворение «Холера морбус», отпечатанное в количестве 2400 экземпляров, дало в пользу благотворения более 2000 рублей. Разумеется, как тогда считали, ассигнационных, что при тогдашней ценности денег составляло порядочную сумму. Эти деньги поступили в попечительный холерный комитет, находившийся под председательством тогдашнего генерал-губернатора, тогда еще не графа, Петра Кирилловича Эссена, о котором русские солдаты говорили: «Эссен умом тесен». Граф Хвостов, восхищенный этим успехом, поспешил припроводить графу Эссену еще 1000 рублей, при котором упоминалось, что Бог любит Троицу. Эта 1000 припровождается к господину главноначальствующему в столице. Но на беду старик граф Дмитрий Иванович не вытерпел и нафаршировал письмо своими стихами. Такой официальный поэтический документ поставил Петра Кирилловича Эссена в тупик, в каковой, впрочем, его превосходительство сплошь да рядом становился. Говорили, что генерал-губернатор, возмущаемый тем, что официальное отношение написано в стихах, хотел было отослать обратно и деньги с просьбой прислать его при отношении по форме.